если вас оскорбят своим молчанием и спокойствием, вы совершенно обезоружите того, кто вас поносит и оскорбляет. Он замолчит, как потухает искра, на которую плюнули. Это можно видеть на примере многих святых. Но обычно поступают не так. Услышавший оскорбление вспыхивает гневом на того, кто смеет его оскорблять. Вспомним слова Христовы. «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». О, если бы мы были кроткими, если бы мы были смиренными сердцем, неужели тогда возможны были бы вспышки этого безобразного, бесов услаждающего гнева и возбуждения в ответ на оскорбления, нам наносимые? Мы были бы спокойны, жили бы всегда в глубоком мире, мир Христов всецело овладел бы сердцами нашими. А если ругательствами отвечаем на ругательство, злословием на злословие, это свидетельствует о том, что никакого мира нет в сердцах наших. А если нет мира в сердце, то не обитает в нем Дух Святой, а обитают бесы. В житиях святых мы находим много примеров удивительного перенесения оскорблений и даже заушений людьми ни в чем не повинными. Жил в Египте преподобный Дула. Молодой монах, удивительно смиренный, послушный. Он никогда никому не перечил, всем подчинялся. А это раздражало тех, кто не обладал такими святыми качествами. Его стали поносить и преследовать, на него клеветали, он же все переносил молча. Первое время ему было трудно приучить себя к терпению и молчанию, когда его поносили. Но Дух Святой, сойдя в сердце его, научил его спокойствию, дал глубокий мир. И вот какой ужасный случай произошел с ним. Он ежедневно приходил в церковь, но однажды заболел и в церковь не пошел, а в это время другой брат украл священные сосуды. Те клеветники, которые всегда поносили преподобного Дулу, пришли к настоятелю и сказали: «Конечно, это Дула украл, так как сегодня как раз не был в церкви». Настоятель собрал старцев и устроил суд. На суде Дула сначала отрицал свою вину, оправдывался, но, видя, что ему не верят, и убедившись в том, что все настроены враждебно против него, он замолчал, опустил голову и сказал: «Простите меня, отцы и братья, я грешен». Его осудили и жестоко избили палками, но этим не удовлетворились и передали дело на суд гражданский. На суде Дула тоже не оправдывался, а под конец сказал: «Простите меня, я согрешил». Суд вынес постановление отрубить ему обе руки. Когда узнал об этом истинный вор, он пришел в ужас, пожалел его, пришел к настоятелю и признался, что воровство совершил он. Только 3 дня после этого прожил Дула и мирно скончался, и был причтен к лику страстотерпцев Христовых.